читаю. А? Читаю книгу. Не слышу, блядина. А? Не слышу, блядина. Не слышно? Не слышу, блядина. Громче говори. Выговаривай. Я и так громко. Еще громче. Куда ж еще громче-то? На весь подъезд ори. Да? Да, чтобы психиатричка приехала. А-а-а. Мы тебя выводим. Твоя мечта не сбудется. Мы тебя выводим специально, чтобы в психошечку. Да? Да. Квартирку захотел? Хуй на, где моя тюрьма? В тюрьму-то ты все равно попадешь рано или поздно. Валь, я цепочку потерял золотую. На этаже у вас не валяется? Да нет, не валяется. Я сегодня бабу привел. Да? Мать-то не пускает ко мне. Я же не женатый, ты же знаешь. Ну да. Я бабу привел сегодня. Ну? После ночного клуба в подъезд к нам. Угу. Ну, трахнул я между третьим и четвертым у вас там. Угу. А золотая цепочка пропала. Тебя? Да. Ну, там... значит, она стянула. А? Ну, там не валяется у вас, может, ты подобрала? Я по подъезду не ходила. Ну, там между третьим и четвертым. Вернее, вру, между... У меня плохое зрение, даже будет валяться, не увижу. Да там такой камень был здоровый. Ты подобрала наверняка, ты же все воруешь. Ты же все по помойкам собираешь. Ну, на помойках золото не валяется. Так у меня цепочка пропала между вашим этажом и вторым. Ну, значит, сдернула вот с тебя баба. Баба сдернула? Она я из вокзала подцепился, с Курского. А? Я ее на вокзале подцепил, на Курском. Ну, вокзальный народ известный. Так зато она, знаешь, как минет делает охуенно, Валь. А ты не слышала, что сегодня мы там кувыркались только у твоей двери? Нет, не слышала. А если бы вышла, что бы сделала? Кислотой плесканула? Да мне хоть на голове ходить, мне-то что? Не, ну секс около твоей двери, он вообще допустим в принципе или нет? А? Секс около твоей двери, он вообще допустим или нет? И люди выйдут, сосед выйдет, он вам такой секс покажет. Какой сосед? Да у меня два соседа на площадке. Ага, а то они как будто бы не трахаются. Они же должны мужика понять всегда. Да нет, такое они не поймут. А ты, если бы увидела, заголосила бы? Меры примут за хулиганство. Какие меры-то? Найду, вот какие меры принять. А сколько за хулиганство, насколько сажают за секс в подъезде? Ну, чтобы на площадке еблей занимались, такое у нас не допустим. Валь, ну а что делать, если у меня мать не пускает девок ко мне? Вообще не пускает никого. Чего? У меня моя мать, это Анька, Анну, знаешь Анну-то, да? Не, не знаю. Ну, мать моя, почтальонша работала. А, бывший почтальонша? Ну, конечно, мать моя. А, знаю. Ну, она же не пускает баб ко мне домой, к себе домой. Да? А где же мне плоть свою, как говорится это? А ты женись, чтобы одна была. Ну, женись. Они ж такие сучки. Хоть без расписки женись. Ну, давай с тобой, может, сочетаемся. А чё, смеешь? Не смеши. Валь, любви все возрасты покорны, в принципе. Да, любви все возрасты покорны. Тебя еще, если потрахать, ты еще, ой, как будешь жить долго. Да, еще до 100 лет проживу. Конечно, ты просто мужика давно не видел, ты уже поэтому оборзела такая вот, стала злая стала, безумная злая стала. Да-да. А и был бы у тебя мужичок, какой-нибудь дедок бы, ты бы сейчас добрее была, вот согласись. Вообще, мужичок, это дело полезное, все знают. Ну вот, поэтому давай начнем. Спасибо. Почему? Ну а как? Ну что ж, так одна и умрешь, и... Ну ты помоложе поищи. Одна, что ли, так и умрешь бесславно, без вот вообще... Зачем же тебе старуха, ты помоложе поищи. Ну у старухи кое-что есть хорошее. Тебе сколько лет-то? Мне 23. Ой, так ты 18 лет не можешь найти, а не 80-летний. Они глупые, я люблю вот, чтобы умные были бабы. А 18... Умных полно, найдешь умную, если захочешь. А Руслан твой как, девственник еще или нет? Я не спрашивал. Ну как ты считаешь, он там с бабами мучит или нет? Да какая тебе разница? Зачем тебе чужая жизнь, чужой ребенок? Знаешь, как говорят, кого ебет чужое горе. Да, вот именно. Слышал так? Валь, ну там у них в семье очень неблагополучно. Азербут у них куда съебался-то? В Англию? Чего? Азербут-то ее... папаш куда? В Англию съебался? А, Азербух-то? В Англии, да. Азербух или Азербут? Рынок закрыли, он там работал на чертизоне, а его закрыли. А жить-то на что? Конечно, пришлось в Англию к брату ехать. А что в Англии? Там Березовский вроде жил. Что там, разве рынки в Англии какие-то? Нет, там у брата офис. А чем занимаются? В Англии. Чем он занимается там в Англии? Наверное, торговли, скорее всего. Да ладно, там туманный Альбион, там постоянно дожди, там депрессия полная. Да, да, да, климат там ужасный. Как и у нас сейчас в сентябре, дожди сплошные. Ну, в общем, от него ни слуха, ни духу нету. Ну, а может он другой... И сын не нужен. Ага, и поэтому мать Руслана такая злая, да? Может быть, и поэтому. Ёбари никак не найдет она. Молодая хотя, но никак не может найти ёбари, да? Ёбари не трудно найти. Она ищет человека, а не ёбари. Ну как? Но для здоровья-то полезно. Мы с тобой пришли к выводу, что для здоровья и поебаться полезно, правильно? Полезно, да. Не самотыком же себя там. Правильно, Валь? Чего? Ну я не самотыком же, не огурцом себя там оприходовать. А мужик нужен живым членом, правильно, Валь? Ну всем нужны мужчины, полезно. Мужчины. Половая жизнь полезна. А у тебя когда была последний раз половая жизнь? Ну что я? Записывала, что ли? Уж там все... Когда была, тогда и была. Уж там у тебя все мхом заросло, наверное, да? Может, ну и заросло. Давай прочистим. Может, и заросло. А тебе нравится такая певица? Ее зовут Натали. Кого? Натали, певица такая. Певица? Натали. Да не знаю, я телевизор почти не смотрю, все книги читаю. Она поет: «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына». Слышал такую песню? О. Филипп Киркоров третьего ребенка сделал. Через проверку, да? Да, да, вот сегодня информация. Третьего, мальчика. Ой, что, она обалдел, что ли? Ну как? По-моему, у него с мозгами не все в порядке. Куда же третьего-то? Говорят, от Аллы Пугачевой взяли яйцеклетку, и он туда сперму свою кинул. Ну, она обращается к суррогатным матерям, они только родят, и по сей день она его видела, ребенка. А как у него сперму берут у Киркорова? Врачи берут. А как они берут? Наверное, умеет брать. Не, ну как, на стеклышко? Ну, раз он сам признается, что через пробирку заимел двоих детей. Валь, как сперму можно взять у мужика? А я откуда знаю? Я что, врач, что ли? Не, ну как, приборы? Я же не гинеколог. А это гинекологи у мужиков сперму берут, что ли? Конечно, гинекологи. Гинекологи у мужиков берут сперму? Да. А я думал... А мужчины-гинекологи тоже есть. А вообще-то вроде урологи, нет? Нет, при чем тут уролог – это уши. Уролог – это уши? Уши. Уролог – это простатит. Простатит. Горло. Это ухо, горло. Горло, нос, уролог. Ты что путаешь-то? Это оториноларинголог. А уролог – это простатит, мочеполовая система, урология. Ты что? Да? Да. Может, я перепутал, черт ее знает. Ты старуха какая стала невежественная. Да, в медицине я отстала. Ты когда в поликлинику пойдешь к урологу? А? А ты у гинеколога давно была? Зачем он мне нужен? Ну как, мало ли там, рак матки бывает, не дай бог, конечно, мало ли что. А если рак кровоточило бы, а у меня не кровоточит. Да, но проверять надо раз в год все равно. Да надо, вот, ленюсь. Валентина Петровна, подпиши квартиру нам. Ну что ты, ты мне свою подпиши. Подпиши, пожалуйста, Валя. Ты свою мне подпиши. Валя, Валя, не кричи, а квартиру подпиши. Ты мне подпиши свою, а я ее подарю. Подпиши, Настя. Русланчику подарю. Русланчику, пацанчику. Иначе отнимем квартиру, если не подпишешь. Ты мне свою подпиши. Квартиру давай, грязная бабка. Ага. Квартиру подписывай. Знаешь, сколько в Москве бабок? У тебя. Раз я такая тугая, слабеньких поищи, старух. У тебя квартира бесхозная, грязная, запущенная. Вот тебя тянет, а ты чистую отыщи и вымогай. А я отремонтирую квартиру, подпиши. Квартиру давай. Хуй тебе. Квартиру, квартиру. Хуй, хуй. Квартиру, квартиру. Хуй соси, а квартиру не проси. Вот стихами даже. Сейчас собаку натравлю. Да у тебя и собак-то нет. Есть у меня лабрадор. Да что ты? Да, лабрадор. Когда ты приобрел-то? Позавчера на птичьем рынке. А ты не веришь, что я у тебя квартиру хочу? Вообще, ты, в принципе, уже не веришь, наверное. Прям не верю. Но это вообще пранк. Кто ж квартиру не хочет? Все хотят, Валь, ну, квартиру. Я вообще-то про... Я откуда звоню-то? Откуда? Откуда? Из дома. Не, ну из какой квартиры? 218. Так я же пранкер, Валь. Пранкер? Пранкер Серж. Да? Да. Живу на Рязанском проспекте. Да ну, а голос-то я что, не знаю, что ли? И ты считаешь, что мне нужна твоя квартира? Как меня Рязанский проспект мог узнать? Это вся Москва и Алтайка, и Украина, вся бывшая СССР, все тебя знают, Валя. Ты же смешливая бабка, ты же гремишь на весь контакт. Да, а чё ж я такого сделала? Материшься виртуозно. А? Материшься виртуозно. Чего виртуозно? Материшься виртуозно. Матом кричишь виртуозно. А, поэтому матершинку давно не слышали. Нет, ой, какие бедные, несчастные. Блять, ебать, ебёна мать, хуй соси. Да. Вместо квартиры. Ой, какие наивные, матершинку не слышали. Да. Ой. Ой, давай поматеримся. Угу. Квартиру давай. Хуй тебе. Квартиру.